Глава 6. Хома Хамини. За время, проведенное за рулем этого чуда автопрома, я уже вынужденно привык к тому, что мы не объезжаем препятствия, просто тараним их. Так что в очередной раз вдавливаю всем весом педаль в пол и, мысленно прощаясь с остатками зубов, несусь вперед. Отшвыривая одиночных мертвецов бампером, МПЛ летел по мосту, грохоча и содрогаясь. Живые трупы на баррикаде ускорились, насколько могли, торопясь навстречу нам и своей гибели. Просто для понта, и потому что мне так захотелось, я протянул руку и дернул за рычаг подачи звукового сигнала. Броневик выдал низкое, практически инфразвуковое гудение, от которого все сидящие внутри, включая меня самого, аж подпрыгнули. Некоторые зомби, услышав это, попытались отпрыгнуть с пути, другие замерли, словно впав в транс. Мы врезались в автобус всем весом, выбивая из ржавого железа облако пыли и искр. Несмотря на готовность к удару, я все равно здорово треснулся головой о кресло. Меня швырнуло вперед, потом назад. Звон, скрежет, грохот. И автобус поддался, опрокинулся на бок, покатился, увлекая за собой баррикаду. Ходячие мертвяки полетели во все стороны. Кто-то упал в реку, кто-то под колеса. МПЛ протиснулся дальше, распихивая и давя остатки хлипкого барьера, который не остановил сначала зомби, а теперь и подавно не сумел задержать нас. Внезапно все закончилось. Машина вздрогнула в последний раз и уверенно покатила по асфальту. Мост остался позади. Впереди простиралась пустая четырехполосная дорога между двух рядов 20-этажных домов. «Джей, смотри!» Пейн указал в боковое зеркало. Я глянул. Картина была, как из фильма ужасов. Улица за мостом была словно муравьями покрыта, плотной толпой зомбаков. Они высыпали из зданий, из подвалов, прыгали вниз из окон первых и вторых этажей, сотни и сотни. Да уж, не стоило, наверное, гудеть. Все эти покойнички бодро и целеустремленно двигались в одном направлении. За нами, будь они неладны. Полцарства за мощную бомбу, которой можно снести чертов мостик. 1:30. И скупо отсчитывал оставшиеся у нас секунды. «Система, мы ушли из зоны поражения?» «Никак нет. До границы опасной зоны еще 700 метров». Я воткнул рычаг передачи, и пришпоренный моей ногой бронегрузовик полетел вперед. Благо, дорога перед нами была, на удивление, не завалена всяким автохламом. И даже мусора на ней накопилось не так много. Я крутил головой в поисках укрытия, но ничего не находил. Черт его знает, насколько прочны эти высотки. Вдруг при их строительстве кто-то решил нажиться. И там вместо бетона еле держащийся песочек с редкими камнями. Рухнет такая конструкция на голову, никакая броня не спасет. Слишком тяжелым будет завал. 30 секунд. «Джей!» Макс было начал, но и не дал ему договорить. «Все на пол! Головы закрыть!» В этот момент я увидел то, что могло, если не спасти нас, то хоть чуть-чуть прикрыть. Ребята выполнили команду кто как мог. Я сбросил скорость, выбрал место и филигранно вписал грузовик за красно-белое здание двоечки, удачно выходящее к трассе. После чего и сам пригнулся, еще и глаза прикрыл руками. Вроде как и толку с этого ноль, но уроки гроб были вбиты намертво. Если рядом взрыв, ляг и закрой голову руками. Так тебе будет проще опознать. 10, 9, 8, 7. Взрыв был как конец света. Ну, в моем ясное дело, понимании. Панель приборов погасла, и началось. Сначала свет, ослепительный, белый, что проник даже сквозь закрытые веки и заставил глаза слезиться. Он залил все: кабину, дорогу, дома, превратив мир в одно сплошное сияние. Потом звук, оглушительный грохот, что пришел через несколько секунд, ударил по ушам, заставил барабанные перепонки звенеть. Это было не просто громко, это было как удар молота прямо по черепу. И, наконец, ударная волна. Она накрыла нас, как цунами. Грузовик тряхнуло, словно игрушку, и он поехал в бок. Крышу здания магазина сорвало, и обломки отбили на нашем кунге барабанную дробь, разлетаясь в стороны. Грузовик, несмотря на ручник и выжатые тормоза, сдернуло с места. Не задумываясь о последствиях, я попытался завести машину и как-то удержать ее. Но стартер был мертв. Холодея, я вспомнил, что при взрыве ядерного заряда в каком-то радиусе выходит из строя вся техника от имя излучения. Или это при воздушном ядерном взрыве? Под действием ветра МПЛ сорвалась в неуправляемое вращение. Мы крутились, скользили, и я уже думал, что все, перевернемся. Но тут все резко закончилось. Колеса зацепились за асфальт, и мы застыли, все еще покачиваясь под порывами горячих потоков воздуха. Я поднял голову. Первым делом проверил ребят. Все живы, помятые, но целы. Макс держался за панель, трясясь. Серега потирал ушибленное плечо. Пейн молча смотрел назад, в сторону города. Я повернулся туда же. Там, где раньше был промышленный район, теперь поднималась огромная колонна дыма. Она вздымалась в небо, черная, клубящаяся, с красными всполохами у основания. Гриб. Настоящий ядерный гриб, как на фотографиях из учебников истории. Вокруг эпицентра все было смято. Здания рухнули, превратившись в руины, деревья выворочены с корнем, машины отброшены, как жестянки. Пыль и дым застилали все, превращая город в серое марево. Ударная волна прошлась по кварталам, сметая на своем пути дома, машины, столбы, все, что не было достаточно прочным. Видно было даже отсюда, за несколько километров, как рушатся здания, складываясь словно карточные домики. Где-то вспыхнули пожары, языки пламени вырывались из окон, пожирая то, что осталось. «О, Господи! Мы это видели! Ядерный взрыв вживую!» «И выжили! Пока выжили, но радиация... Система, какой уровень радиации в эпицентре?» «Данные о радиационном фоне недоступны. Датчики на базе уничтожены. Рекомендуется покинуть зону возможного заражения. Минимальное безопасное расстояние — 10 километров». «Что с электроникой? Нам же не прожгло и этим, как его, излучением?» «В машине стоит защитная система, не позволяющая ими излучению вывести из строя электронику. К тому же отключены все системы в момент возникновения первичного и вторичного излучения Е1 и Е2». «В общем-то, ехать-то можно?» Давно я не ощущал себя таким дураком. Е1, Е2. О чем и вообще говорит? «Двигательная система в норме, защита сработала штатно. Можете продолжать движение, старший научный сотрудник». «Тогда едем». Я повернул с некоторой опаской ключ в замке, и двигатель тут же завелся. У ударной волны был один приятный аспект, который я отметил для себя. Ни одного зомби из тех сотен, что ползли по улицам в нашу сторону, здесь теперь не наблюдалось. Похоже, их куда-то унесло. Надеюсь, там и размазало к чертям. Следующая мысль была продолжением предыдущей, и, что характерно, тоже про зомбаков. Я сообразил, что сейчас все мертвяки в городе полезут туда, к эпицентру взрыва. У них же инстинкты, где шум, там и еда. И будет зомби-затор, через который даже наше транспортное средство, увы, не факт, что пройдет. «Система, есть ли у тебя карты местности? Мне нужен маршрут, позволяющий максимально обойти все потенциально опасные зоны в городе и приводящий нас к центральному мосту». «Да, загружаю данные». На экране перед нами появилась карта. «Маршрут построен. Расчетное время в пути — 4 часа». «Поехали». Мы двигались не слишком торопясь, поддерживая равномерную скорость километров 50 в час. А в голове у меня крутилась следующая и крайне неприятная мысль. Полковнику сейчас лучше не попадаться. Подписавшись нам помочь, уж он точно не рассчитывал на то, что мы устроим ему радиационное заражение ближайшей местности. И сотни тысяч взбудораженных радиоактивных зомби, которые будут искать добычу. Вряд ли полковник нас сейчас любит. Из города нам удалось выбраться не через 4, а почти через 6 часов. Дороги были забиты. И не мертвецами, как можно было подумать, а вполне живыми людьми, которые драпали, куда глаза глядят. Кто-то бежал пешком, волоча за собой сумки и детей. Кто-то ехал на велосипедах, мотоциклах, в машинах, набитых под завязку. На некоторых перекрестках стояли импровизированные баррикады, защищающие границы неких анклавов. Да уж, разведка военных работает из рук вон плохо, несмотря на все уставы. Или специалистов нет, или неладно что-то в датском королевстве. Кстати, эти самые баррикады не только защищали чьи-то территории. Периодически хозяева опорников грабили тех, кто послабее. Мы проезжали мимо, не останавливаясь, и нас никто не трогал. Слишком внушительно выглядел наш грузовик, особенно после того, как весь в мятинах и кровавых разводах прорвался через баррикады, зомби и людей. Когда, наконец, выбрались за городскую черту, я почувствовал, что могу хоть немного расслабиться. Ненадолго, конечно. В Впереди была дорога до Чернокопска, километров 350, если ехать напрямую по трассе. Но трасса была под вопросом. Во-первых, ее могли контролировать бандюки, пусть и в погонах. Что-то я в вояк верить перестал, если честно. Во-вторых, на ней могли быть блокпосты, засады, мародеры. В-третьих, зомби, которые после взрыва стало в разы больше, и которые теперь толпами брели непонятно куда, как безумные паломники. Поэтому я выбрал объездные дороги. «Система, покажи все второстепенные маршруты до Чернокопска, желательно через деревни, поселки, минуя крупные населенные пункты». «Загружаю данные. Маршрут построен. Протяженность 420 километров. Расчетное время в пути 10 часов без остановок». «Принято». Макс покосился на экран. 10 часов? Ха, верится с трудом. Ну пусть дольше, зато живыми и без лишних приключений. Надеюсь». Мы свернули с главной дороги на проселок, узкий, двухполосный, с выбоинами и латками асфальта, что лежали как попало. По бокам тянулись поля, когда-то возделанные, а теперь заросшие бурьяном и сорняками. Где-то виднелись остовы сельхозтехники, комбайны, тракторы, брошенные прямо посреди пашни, словно их водители в один момент встали и ушли. Правда, не думаю, что виной тому стал зомби-апокалипсис. Тут и без него хватало проблем. Первые километров 50 дорога была пустынной. Ни машин, ни людей, ни зомби. Только ветер гнал по полям перекати поле, да вдалеке виднелись остовы сожженных домов. Черные скелеты, торчащие на фоне серого неба. Я молчал, сосредоточившись на вождении. Да и ребята тоже не рвались разговаривать. Серега дремал на заднем сиденье, откинув голову на подголовник. Пейн смотрел в окно, погруженный в свои мысли. А Макс возился с планшетом. Кажется, банально играя. Благо, зарядиться в кабине не представляло какой-то проблемы. Первый населенный пункт попался нам через час пути. Поселок, название которого я не запомнил. Да и не было его на табличке, потому что табличку кто-то сорвал. Домов 20, не больше, выстроенных вдоль дороги. Половина из них была разрушена. Крыши провалились, стены обвалились, окна выбиты. На заборах висели самодельные плакаты. «Здесь живые, не стрелять». И вход воспрещен. Стреляем на поражение. Въезд прикрывала группа мужиков. Человек 5 в гражданской одежде, вооруженные кто чем. Автоматы, пара охотничьих ружей, один вообще с топором. Они провожали нас взглядами, но не двигались. Я проехал мимо, не избавляя скорости. И только когда поселок остался позади, выдохнул. «Жутковато. Вроде головой понимаю, что эти доходяги нам ничего не сделают, а все равно. Еще и взгляды такие. Привыкай, дальше будет хуже», — буркнул Серега Максу, проснувшись от трески. И он был прав. С каждым километром обстановка становилась все мрачнее. Поля сменились перелесками, потом опять полями, потом деревнями и посёлками, что тянулись вдоль дороги. Везде было одно и то же — запустение, разруха, следы насилия и смерти. Сожженные дома, разбитые машины. Трупы, что валялись в канавах и на обочинах, раздутые и почерневшие. И что-то сомневаюсь я, что это были зомбаки. У некоторых из покойников явно виднелись подвесные. Но останавливаться и изучать покойников никого из нас не тянуло. Похоже, в области шел откровенный бандитизм. В этой части края военных не оказалось, или они не пожелали тут оставаться, уйдя в более богатые области. А среди селюков не нашлось того, кто смог бы объединить разрозненных людей. Зато оказалось достаточное количество тех, кто решил просто забрать силой все, что нравится. И развернулись эти люди тут явно по полной программе. Следующий поселок раскинулся сразу по обе стороны дороги, и объехать его было нереально. Так что, сцепив зубы, мы двинулись насквозь. Удивительно, но блокпост нас пропустил без лишних вопросов, взяв за проезд по 10 патронов с человека и 30 с грузовика. Похоже, ребята наладили неплохой бизнес, а гарантом честности их партнеров выступал мощный КПВТ, установленный в укрепленном листовой сталью настоящем бункере. Не знаю, на кой черт здесь было ставить бетонный домик 2 на 2 метра с окнами на дорогу, но свою новую функцию он выполнял отменно. Поселок вызывал своим видом глубокое уныние. На одном из столбов висел труп, раскачиваясь на ветру с табличкой на груди «Вор». Посреди улицы голова, насаженная на кол, с выколотыми глазами и оскаленным ртом. Надписи под ней не нашлось. Ну, вряд ли человек убили столь жестоко просто так. Люди, которых мы встречали, вызывали отталкивающие чувства. Они сидели возле домов, мрачные, с потухшими глазами. Оружия я не заметил ни у кого, кроме пятерки патрульных. Эти выгодно отличались от своих соотечественников. Черные бронежилеты, скорее всего, сняты из какой-то охраны АКМы. На нас смотрели с подозрением, но на конфликт не лезли. Женщины были закутаны в платки и куртки. Даже несмотря на жару, дети прятались за их спинами, глядя на нас с недоверием и страхом. Никто не улыбался, никто не махал рукой. Просто смотрели оценивающе, как волки, прикидывающие, можно ли напасть или лучше переждать. Через километр после этого мрачного места, именуемого, как ни странно это звучало, светлым, как было написано на табличке возле дороги, отмечающей конец населенного пункта, мы увидели возле дороги АЗС, приткнувшуюся к какому-то подобию поселка, на первый взгляд нежилого. Дома с выбитыми стеклами, пыль на дороге. Я свернул на эту заправку, ведомо любопытством. Не то чтобы нам остро не хватало топлива, но лучше перебдеть. Заправка выглядела такой же заброшенной, как и село возле нее. Колонки стояли без шлангов, навес покосился, окна магазинчика были заколочены. Интересно, осталось ли что в подземном хранилище? Из любопытства я подошел, откинул с немалым усилием приржавевшую крышку люка и заозирался в поисках железного шеста, которым заправщики измеряют уровень горючего. Искомой обнаружилось паре метров от меня, поросшей ржавчиной. Я, предварительно натянув перчатки, ухватил железяку и поволок ее к резервуару с дизелем. «Прикрывайте!» Бросил я ребятам, они кивнули. Серега и Пейн вылезли следом, заняв позиции по бокам машины. Макс остался в кабине, наблюдая через окно. Я подошел к колонке, осмотрелся. Тихо. Слишком тихо. Ветер шелестел в траве, где-то вдалеке каркала ворона, но людей не было видно. Щуп показал, что дизельного топлива на донышке есть, но качество... Даже на вид было не очень. Что ж, ну и ладно, на такой случай у нас с собой куча бочек. Немного повозившись, уж больно много всего было накидано сверху него, я достал из кунга шланг и электропомпу. Мы прихватили их с собой как раз на такой случай. Опустил шланг одним концом в горловину резервуара, подключил его к насосу. Еще один шланг с заправочным клапаном занял свое место в горловине бензобака и нажал кнопку включения. Солярка пошла, тягучая и черная, с раздражающей медленной скоростью наполняя топливный бак прожорливого грузовика. И тут они появились.